Правильный поворот сюжета позволит сделать конфетку из того дерьма, которое стоило ему 3 дней работы и бесчисленных отвергнутых зачинов, своего рода фальстартов. Разве он с самого начала не знал, что пишет ложь? Ему не свойственно работать через «не могу», наполняя мусорное ведро разорванными пополам листами бумаги со строчками такого рода. Мизери повернулась к нему, глаза ее блестели, а губы шептали волшебные слова: «Ах, черт, это же никуда не годится!» В такие дни он объяснял неудачи болью и непривычной необходимостью писать не ради куска хлеба с маслом, а ради сохранения жизни. Но эти объяснения были всего лишь приятным самообманом. На самом деле его воображение иссякло. Работа продвигалась плохо, потому что он обманывал и сам это сознавал. «Да уж, она разглядела тебя насквозь», — сказала пишущая машинка. «Видит она, что творится в твоих дерьмовых мозгах. И что ты теперь будешь делать?» Он не знал, что делать, но полагал, что делать что-то нужно, причем очень быстро. Сегодня утром ему, можно считать, повезло, ведь Энни не переломала ему ноги бейсбольной битой, не применила пытку электрошоком или что-нибудь еще в том же духе, чтобы выразить свое неудовольствие началом книги. Принимая во внимание своеобразный взгляд Энни на окружающий мир, можно согласиться, что подобные критические замечания вполне возможны. Пол подумал, что если он выберется из этой переделки живым, то напишет Кристоферу Хейлу, литературному обозревателю «Нью-Йорк Таймс»: «Дружище Крис, всякий раз, когда редактор предупреждал меня, что ты намерен поместить в газете разбор моей книги, у меня начинали дрожать коленки. Сам знаешь, ты меня не только хвалил, но мог и разгромить, и не раз так и поступал. Так или иначе, я бы хотел сказать тебе: валяй, продолжай в том же духе. Я-то познакомился с абсолютно новым критическим методом. Методом литературной школы имени колорадского барбекю и половой тряпки. По сравнению с этим методом, ваши, ребята, критика выглядит не страшнее катания на карусели в Центральном парке». «Пол, все это очень остроумно. Пиши свои милые записочки критикам, пусть они похихикают. Но сейчас тебе надо срочно разводить огонь и ставить на него котелок. Согласен?» «Согласен, согласен целиком и полностью». Пишущая машинка смотрела на него, самодовольно ухмыляясь. «Ненавижу тебя», — проворчал Пол и посмотрел в окно.